Глава 23. Мы с Матвеем еще посидели, поболтали, пофантазировали, как проявит себя в бою новое оружие. Я заметил, что мой напарник становится каким-то грустным, задумчивым, хотя беседа к этому не располагала. «Что-то не так?» — обеспокоенно спросил я, глядя на его побледневшее лицо. «Что-то нехорошо становится», — пробормотал Матвей. «Причем дискомфорт идет из живота. Может, это все из-за мяса?» Он брезгливо посмотрел на опустевшую сковородку, словно там копошились черви. Кадык ходил ходуном, парень явно прилагал усилия, чтобы его не стошнило. «Может, и от мяса», — кивнул я. «У меня вроде пока все в порядке, но я маг. Как реагируют обычные люди, я не в курсе пока». «Может, мне лучше отпустить все это обратно?» — спросил Матвей, сложив бровки домиком и держась за живот. «Лучше постарайся удержать», — посоветовал я. «Иначе эффекта не будет. Попей прохладной воды и ложись на правый бок, чтобы это быстрее провалилось. Возможно, заснешь. А утром я выведу негативную энергию, если она проявится». «Наверное, ты прав», — сказал Матвей, и охая встала за стола. Я к этому моменту тоже почувствовал, что что-то не так, но это проявилось несколько по-другому. Я, наоборот, отметил подъем сил, захотелось прямо сейчас в поход выдвигаться. Но вместо этого я тоже разделся и залез под одеяло. Даже не ожидал, что сон придет настолько быстро. Последнее, что я помню, как созерцал внутри себя движение магической энергии и пульсацию насыщающейся дополнительной энергией кругов маны. Теперь я точно знаю, что для меня этот ужин пошел на пользу. Так что такой стейк утром перед рабочим днем или рейдом точно будет в тему. А еще стоит засолить и завялить часть мяса небольшими кусочками, чтобы можно было брать с собой для ускорения восстановления и поднятия тонуса. Утром в холле приемного отделения было тихо, и никого не было видно, кроме единственной медсестры в регистратуре, которая меня мило приветствовала. Вот что значит уже создать определенную репутацию о себе. Даже местный персонал стал относиться ко мне намного приветливее, а медсестры порой строили глазки. Правда, как и всегда, их больше интересовали боевые маги, которые здесь были частыми гостями. Ведь перспектив с ними больше. Но я никогда не понимал, на что они надеются? Ведь все боевые маги из аристократических семей, и серьезных отношений с ними не получится. Проходя через холл, я услышал какой-то эмоциональный разговор в нескольких голосов. Но люди не ругались и о чем-то мирно спорили. Среди чужих голосов четко был слышен Герасимов. Проходя по коридору в сторону ординаторской, я теперь был уверен, что голоса слышны именно оттуда. Очень интересно, что же там происходит? Я открыл дверь и замер на пороге. Мне казалось, что здесь несколько человек, а тут реально яблоку негде упасть. Незнакомые люди в гражданском, военной форме сидели на всех горизонтальных поверхностях, включая подоконники и письменный стол. Некоторые стояли, подпирая с собой стены и шкаф. «О, а вот как раз и тот, кто вам нужен, Фридрих Стефанович!» — провозгласил Анатолий Федорович, указывая на меня господину в возрасте, который сидел с ним на диване. Это был представительный мужчина лет 60 с седыми висками и в шляпе. Несмотря на возраст, он выглядел крепким и подтянутым. Через круглые очки с тонкой оправой на меня уставились стального цвета глаза, сканируя новопришедшего, словно рентгеновским лучом. Чувствовалась в этом человеке железная воля и незаурядный ум. Его взгляд я выдержал с достоинством, не демонстрируя излишнее любопытство. «Знакомься, Иван Николаевич», — сказал Герасимов, сделав небольшую паузу, пока мы с его собеседником обменивались взглядами. «Это господин Лейхтенбургский, руководитель исследовательского центра в Новосибирске, с которым я регулярно сотрудничаю и которому мы с тобой отправляем макро- и микропрепараты для исследования». «Очень приятно», — сказал я кивком головы и обозначил поклон. «Комаров Иван Николаевич». «Целитель-стажер». «Стажер?» Важный господин скинул брови и пронзил Герасимова вопросительным взглядом. «Ну, это чистая формальность», — улыбнулся, отмахиваясь Герасимов. «Он себе отлично зарекомендовал, так что вполне можно считать его нашим штатным целителем, да, Ваня? Он именно то, что вам нужно в этом увлекательном походе. А я уж, простите, пас. Скоро новая волна активности аномалий, и пациентов у нас будет целое цунами». «Без меня тут не обойдутся. Ну вот никак». Но тогда, Анатолий Федорович, я и Ивана Николаевича не посмею тебя забирать», — вполне серьезно произнес мужчина. «Оставлять тебя в такой ситуации без пары умелых рук просто нехорошо. Но у нас, с вашего позволения, теперь есть алхимик, который выручит в трудную минуту качественными эликсирами». Выдвинул я весомый аргумент, надеясь, что меня все-таки возьмут с собой в экспедицию. После моего высказывания Герасимов так странно на меня посмотрел, словно я ляпнул чего-то лишнего. Только сейчас до меня дошло, что я раньше слышал эту фамилию. «Так это, получается, ее отец?» «Нет, она Георгиевна. Хотя, может, это вымышленное отчество, документов я не проверял. Но зачем она скрывается? Сбежала из дома, чтобы познать мир?» «У вас появился талантливый алхимик?» — насторожился Фридрих Стефанович. «Да», — невинно улыбаясь, ответил ему Герасимов. «Но Лидия Тимофеевна сегодня с утра уехала на закупки ингредиентов для производства эликсиров, так что я не смогу вас познакомить. Уж простите». «Вот как?» — спросил мужчина, выдохнул и немного расслабился. «Что ж, очень жаль. Хороший алхимик сейчас редкость. Было бы неплохо познакомиться». «И переманить в свой исследовательский центр, да?» — усмехнулся Анатолий Федорович. «Ну, уж нет уж. Нам самим нужен такой специалист, учитывая хроническую кадровую недостаточность. Городок-то небольшой, наплыва желающих нет, да и непосредственная близость аномалии многих отпугивает. Это хорошо, что Иван Николаевич у нас не боится трудностей, а словно ищет их. Специально приехал в Каменск, чтобы набраться опыта». «А когда наберется, так сразу уедет, да, Иван Николаевич?» — ехидно улыбаясь, спросил ученый, который по фигуре больше походил на военного в отставке. «Время покажет», — уклончиво ответил я. «Пока что таких намерений у меня не было. Мне здесь нравится». «Нравится?» — переспросил мужчина, снова сканируя меня взглядом, словно проверяя на детекторе лжи. Но мое правдивое лицо ему, видимо, понравилось. Да и где я еще бы нашел такую возможность так быстро прогрессировать? «Молодец, такие люди нам нужны. Пойдемте с нами в исследовательскую экспедицию на территорию аномалии. Наша цель — не зачистка территории, а исследование. Артефактные сканеры, внедренные на территорию в аномальную зону, начали показывать странные вещи. Появилась странная аномалия внутри аномалии. Простите уж за тавтологию, которая и является целью нашего похода. Сбор данных, образцов и измерение фоновых значений негативной и других видов энергии. Как вам такая идея?» «Я только за», — ответил я, пожав плечами и довольно улыбнулся, что у меня получилось довольно искренне, так как идея мне была реально интересна. «Только у меня к вам будет одна просьба». «Просьба?» — переспросил Фридрих Стефанович, скинув брови и загадочно улыбаясь. «И какая же?» «Разрешите мне взять с собой моего напарника?» — спросил я, решив рискнуть. «Он, можно сказать, и мой слуга, и мой телохранитель в походах». «У стажера есть прислуга?» — не сдержавшись, удивленно протянул Василий Анатольевич. Но под испепеляющим взглядом заведующего тут же замолк и вжался в угол. «А что, лишние руки для сбора образцов, да с добрым мечом в руках, нам не помешают?» — добродушно улыбнулся ученый. «Берите». «А когда отправляемся?» — поинтересовался я. «Завтра на рассвете», — спокойно, но уже без улыбки ответил мужчина, когда все остальные присутствующие в ординаторской сохраняли молчание. «Еще не все оборудование приехало. Нам нужно время на подготовку. Так что приходите завтра к северным воротам к 5 утра». «Хорошо», — кивнул я, спокойно выдержав его очередной анализирующий взгляд. «Анатолий Федорович», — обратился ученый к Герасимову, — «вы уж тогда отпустите сегодня вашего нового ординатора домой пораньше. Пусть как следует отоспится, а то завтра нам предстоит тяжелый день, не каждый выдержит. Да и неизвестно, как долго нам придется бродить, чтобы все исследовать». «Это уж точно», — воскликнул мой шеф, улыбаясь душой. «Сколько вы можете пробежать в полной экипировке и с рюкзаком на плечах, я уже знаю». Так что не извольте сомневаться, после обеда я его отсюда погоню домой. «Вот и славно», — сказал ученый, снова улыбаясь. «А мы, пожалуй, пойдем. А то прямо с поезда сразу к вам. А нам еще надо оборудование готовить и комплектовать снаряжение. Дел, как всегда, больше, чем хотелось бы». После этих слов Фридрих Стефанович и вся его разношерстная команда молча поднялись со своих мест и, не прощаясь, потянулись на выход. Когда за последним закрылась дверь, Герасимов с недовольным видом намочил тряпку под краном и принялся протирать письменный стол, который мы чаще использовали как обеденный. «Вот же мажоры!» — буркнул он, закончив протирать. «Раз стол не палисандровый, то можно на него свой зад опустить, а ничего, что мы тут едим!» «А чего же вы этому принцу сразу не сказали?» — поинтересовался Василий Анатольевич, сразу словив от шефа еще один недовольный взгляд. «Вот ты и скажешь в следующий раз, умник!» — недовольно бросил Герасимов. «Ты даже понятия не имеешь, кто это был. Но Фридрих Стефанович сам никогда так не сделает. Он лучше постоит. Не у всех аристократов одинаковое воспитание, судя по всему». «А что хоть за экспедиция? Можете рассказать поподробнее?» — спросил я у шефа, надевая халат. «А то он мало что сказал, переспрашивать неудобно было. Я, конечно, отказываться не собираюсь, но хотелось бы больше понимать, куда я лезу». «Да я не намного больше тебя знаю, Ваня», — сказал Герасимов, усаживаясь на диван, и хлопнул на место рядом с собой, чтобы я туда сел. «Какой-то сбор данных, образцов. Пойдет целая группа ученых из института, рота военной элиты и взвод боевых магов всех мастей, в том числе и известный артефактор. Что интересно, два целителя в штате у них уже есть, но ему обязательно нужен третий. Суеверный он, что ли? Хотя в таких походах любой станет суеверным. Завтра вроде как последний день затишья, потом, по мнению аналитиков, ожидается новая волна повышенной активности аномалий. Вот Фридрих и хочет на фоне максимального спокойствия сходить к этой аномалии внутри аномалии. Странно звучит это все, как масло в масле». «Есть немного», — улыбнулся я. «Но очень интересно. Спасибо, что снова предложили мою кандидатуру». «Да я и не сомневался, что ты согласишься», — улыбнулся Герасимов, но в его глазах я снова разглядел плохо скрываемую тревогу. «Ты уж береги там себя, Ваня. Не суйся куда не надо, не отдаляйся от отряда. И твой товарищ пусть всегда тенью за тобой ходит. Ты нам еще нужен». «Так и будет, Анатолий Федорович», — пообещал я. «Жизнь только начинается». «А что у тебя за телохранитель такой, кстати?» — поинтересовался шеф. «И ни разу не рассказывал, а Василий Анатольевич вон уже извелся весь от зависти». «Да это я им просто так сказал», — улыбнулся я. «Это мой приятель, в поезде познакомились, когда в Каменск ехали из Екатеринбурга. Отличный парень. Мы с ним вместе во все походы ходим, кроме моих вылазок в составе спецназа. Боец хороший, мечом владеет и просто богатый, почти как былинный. У него и с силой, и с выносливостью все в порядке. Сможет какое-нибудь оборудование нести или добычу». «Так он тебе еще и личный носильщик», — ехидно высказался, наконец молчавший все это время Василий Анатольевич. Но тут же осекся под очередным недобрым взглядом заведующего. «Можно сказать и так», — ответил я ему, — «пусть и дальше завидует, раз ему так нравится». «О, а вот и завтрак», — радостно воскликнул Анатолий Федорович, потирая руки, когда в ординаторскую вошла буфетчица с подносом. «Макароны по-плотски, как я люблю. Какой прекрасный день». Кроме обозначенного блюда был еще и салат из белокочанной капусты, чай и бутерброд с сыром. Последнего, правда, на куске белого хлеба лежало весьма скромное количество. Узкий тонкий треугольник. «А чего сыр-то как украли, Сима?» — возмутился Герасимов, взяв в руки бутерброд. «Сколько положено на порцию?» — недовольно буркнула полная пожилая женщина и засеменила на выход, продолжая ворчать что-то в духе неблагодарное. «Если чем-то недовольны...» «Ох уж мне эти порции!» — вздохнул Герасимов и покачал головой. «Работал я как-то в госпитале в Новосибирске. Так там специально для целителей готовят почти как в ресторане. А тут в провинции это у них порция. Не смешно даже. Ладно, порадуемся тому, что есть. Все вполне съедобное, а большего и не надо, чтобы силы восстановить». В приемном отделении было по-прежнему тихо, и после завтрака я поддался в лабораторию. Открыв дверь, я Евгений там не обнаружил. Неужели и правда поехала за ингредиентами? У нас ведь теперь все есть в достаточном количестве. Может, задумала изготовить какой-нибудь новый эликсир? Как я понял, она действительно преданно делала алхимии и вполне могла увлечься чем-то необычным. Я уселся за стол, размышляя, чем бы теперь заняться. Решил уже сварить целебный эликсир для завтрашнего похода. Я запомнил, как это делается. Жаль, что не воспроизведу полный цикл производства ментального эликсира, он тоже может пригодиться. Спрошу тогда у Жени, может, сможет выделить хоть пару проверок. В любом случае, у нее все это получается ловчее, чем у меня. А мне необходимо больше практики, чтобы догнать девушку. Позади что-то легонько скрипнуло, заставив меня подпрыгнуть на стуле. Я резко развернулся и увидел, как в щель между дверцами шкафа на меня смотрит чей-то глаз. Хорошо, что я быстро разглядел чей, а то мог бы и молнию пульнуть. На кончиках пальцев левой руки уже заплясали золотистые искорки. «Это ты там от родственника прячешься?» Усмехнулся я, когда дверца приоткрылась чуть шире, оправдав мое предположение. «Он еще здесь?» — прошептала девушка. «Можешь вылезать, они ушли с полчаса назад», — сказал я и подал ей руку, чтобы помочь выбраться из шкафа. «Как ты туда залезла вообще? Там же навалено всего на свете, целая куча!» «Сама не знаю», — смущаясь от неловкой ситуации, произнесла девушка, поправляя на себе халат. «Наверное, на адреналине. Я в окно увидела, что мой дядя идет со своей свитой, даже не предупредил никто. Надеюсь, никто не сказал ему, что я здесь работаю». Анатолий Федорович вовремя исправил ситуацию и сказал, что нашего алхимика зовут Лидия Тимофеевна, — улыбнулся я. — Так что тебя никто не сдал. — А почему ты от него прячешься? — Потом расскажу. — тихо ответила девушка, густо покраснев. — Это сложная отдельная история. Я пока не готова. В общем, потом как-нибудь. — Ну хорошо, — пожал я плечами, смотря на то, как она мнется в попытках соскочить с этой темы. У каждого свои секреты, их надо уважать. Итак, чем займемся? Я, кстати, отправляюсь завтра с твоим дядей в экспедицию на территории аномалии. Мне бы немного эликсирами запастись. Для похода я тебе сейчас комплект соберу, — сказала девушка, снова вскочив со стула и полезла в шкаф. Вот тебе удобный контейнер, сюда можно уложить по 3 пробирки каждого вида. Она достала из шкафа 3 штатива с пробирками готового эликсира и поставила на стол. Складывай. Ты не будешь возражать, если я возьму ментального больше, а целебного меньше? — спросил я без особой надежды на положительный ответ. — Да пожалуйста, — улыбнулась Евгения, помогая мне складывать пробирки в прочный контейнер. — Я ментального зелья уже немало сделала, и еще сделаю. Было бы здорово, если ты мне поможешь. — Естественно, помогу, — сказал я, отодвигая в сторону комплектованный контейнер. — Ты только говори, что надо делать. Мы начали химичить, полностью забыв об окружающем мире. Смешивали жидкости, титровали, подогревали, кипятили, возгоняли. Время шло незаметно, настолько мы увлеклись процессом. «Теперь добавь туда 12 мл из оранжевой колбы», — сказала она, смешивая в это время другие растворы. 14, — машинально ответил я, увидев показания нейроинтерфейса, который все запоминал лучше меня и при необходимости поправлял. «Что?» — удивилась девушка, повернувшись ко мне. «В прошлый раз я добавлял 14, — ответил я и встретился с ее хитрым взглядом. «Решила меня проверить?» «А ты быстро учишься?» — одобрительно улыбнулась она и отвернулась к бурлящим стеклянным змеевикам. «И память у тебя отличная». «Стараюсь», — ухмыльнулся я и снова принялся за свою часть работы. Не сразу, но заметил, что после утреннего стейка из мяса существа аномалии моя работоспособность несколько возросла. Я продолжал тереть, растворять и смешивать, не обращая внимания на часы. Процесс меня не утомлял. Было все по-прежнему интересно. А вот Евгения явно подустала. Движения уже не были такими же уверенными, как сначала. «Ваня, неужели ты не устал?» — воскликнула она, откинувшись на спинку стула и безвольно опустив руки. «Работаешь как заведенный, я уже завидовать начинаю». Окрыляет мысль о предстоящей экспедиции в аномалию, — сказал я, закупоривая последнюю пробирку с густой фиолетовой жидкостью. — Кстати, хотел тебе предложить немного подольше выпаривать готовый эликсир. Тогда меньшим объемом можно будет вылечить от временного помешательства больше людей. — Тогда он станет еще гуще и будет горчить, — возразила девушка. — Почти уверен, что когда у человека едет крыша, ему не до таких мелочей, — улыбнувшись, сказал я. «Я делаю точно по инструкции», — сухо сказала Евгения. «Так написано в учебнике, и у меня нет повода в этом сомневаться». «Но ведь мое предположение логичное, ты же не будешь с ним спорить», — улыбнулся я, глядя, как она надула губки. «Состав ведь не поменяется, а концентрация увеличится». «По идее, да», — ответила девушка и призадумалась. Только когда эликсир готов, его нельзя нагревать выше 80 градусов. А чтобы он чувствительно выпарился при такой температуре, нужно много времени. Или кипятить в условиях пониженного давления, — добавил я. — Ты предлагаешь лезть с этой установкой в горы? — усмехнулась Евгения. — Вовсе не обязательно, — покачал я головой. — Кажется, я тут где-то видел то, что нам нужно. Я встал и начал осматривать полки стеллажей, забитых преимущественно нашими заготовками. Чтобы найти нужный прибор, пришлось заглянуть почти в каждую коробку. «О, вот он!» — радостно воскликнул я и водрузил на стол вакуумный стеклянный колпак с насосом и манометром. Нагреваем раствор в колбе до нужной температуры. Помещаем под колпак и откачиваем воздух. Только не торопясь, чтобы сильно не бурлило. «Ваня, ты гений!» — воскликнула девушка и дернулась, чтобы меня обнять, но вовремя остановилась, отвернулась и густо покраснела до кончиков ушей. «Отличная идея. Давай попробуем прямо сейчас». «Давай», — кивнул я, делая вид, что не заметил ее порыва и последовавшего затем конфуза. Мы быстренько разогрели колбу, не вытаскивая оттуда градусника, сунули ее под колпак и начали осторожно откачивать воздух, чтобы эликсир не бурлил слишком сильно. «Обедать будете?» — спросила вдруг буфетчица, открывшая без стука дверь лаборатории, заставив нас дрогнуть. «Будем», — ответил я, глядя, как по стенке пробирки сползает, как мед темно-фиолетовая, почти черная жидкость. «Тогда место на столе освободите», — скомандовала буфетчица, нависая над нами тяжелым подносом. «Так и знала, что увлечетесь». Евгения раздула ноздри и уже собиралась как следует отчитать пожилую женщину за неподобающее поведение. Но я слегка сжал ее запястье, и она так ничего не сказала, только открыла рот. Потом повернулась ко мне, снова густо краснея, а я молча покачал головой. Мы дружно, но осторожно сдвинули подальше от края стола оборудование, чтобы было куда поставить пышущий паром куриный суп-лапшу и картошку с паровой котлетой. «Приятного аппетита!» — недовольно буркнула буфетчица и быстрым шагом удалилась. Я даже немного удивился, когда увидел, как наша величественная герцогиня уплетает суп. Такое впечатление, что дня три не ела. А вот котлету она отодвинула в сторону, наморщив нос. Видимо, у них во дворе такое не подавали. Да, собственно, в нашем фамильном замке такое тоже не готовили. Но я уже привык к простой пище и продолжал с удовольствием махать ложкой. «Хочешь мою котлету?» — осторожно спросила Евгения, глядя, как я непоаристократически уплетаю за обе щеки. «Я, кажется, наелась, уже не влезет. Я к ней даже не притрагивалась», — слегка смущенно добавила она под конец. Я молча ткнул вилкой в котлету и сразу откусил чуть ли не половину. От всей этой бурной деятельности у меня разыгрался поистине зверский аппетит. Герцогиня неуверенно поковыряла вилкой в жидком несоленом пюре и отодвинула тарелку. Я запил все съеденное компотом и, довольный, откинулся на спинку стула. Потом повернулся к ней и увидел встревоженный взгляд. «Что такое?» Тут же напрягся я, перенимая ее тревожность. «Ваня, будь там поосторожнее», — сказала она, стараясь не придавать своим словам эмоций. Но ее тут же выдал внезапно проявившийся румянец.